Глава 15. Перекосы мирового равновесия. В рыбалке есть мгновение прелестное, когда карась почти наживку съел. Включаем обаяние телесное и провокацию, венец начала дел. Первое, что следует сделать после удачного ограбления, избавиться от добычи. Но если это невозможно, то хотя бы скрыться в безопасном месте и перевести дух. Разумеется, безопасное место готовят заранее, и, клянусь, я бы позаботилась о нем, не имея в числе подельников самого светлого рыцаря. Но кто по доброй воле сунется в его дом? Только самая мелкая и совершенно безмозглая нечисть. Но ни Ник, ни принцесса так не считали. Едва очутившись в гостиной, оба метнулись прочь из дома. Я даже не поняла, зачем, пока не ощутила потоки эльфийской магии. Мелани, на полгода отлученная от колдовства, не экономила на заклятиях. Защита встала вокруг забора в три слоя. Разумеется, герцога Шерра она остановила бы буквально на минуты. Но даже отцу моей бывшей пленницы пришлось бы возиться куда дольше. Правда, закончив со взломом, и кормчий дикой охоты, и король эльфов развели бы руками, наткнувшись на невзрачную стеночку, поставленную Ником. Стеночка была плотно усеяна абсолютно незнакомыми значками в сочетании со стройными рядами цифр. В этом лично я ничего не понимала, зато оценила мощность. И да, сумела бы пробить, но голой силой темного лорда. Больше ничем и никак. Запредельный уровень. Такое мог сделать только светлый рыцарь, равный мне. Но рыцарь сразу по прибытии обессиленно опустился на диванчик, призвал из холодильника лимонад, жадно не отрываясь выпил из горлышка и теперь просто сидел, откинувшись на спинку и прижав к колбу холодную бутылку. И совершенно точно ничего не делал. Очень любопытно. Но стеночку они могли сотворить вместе и заранее. А вот как Ник один ее активировал? Конечно, у него вообще странная методика. Но все равно не представляю. Обдумать столь интересный теоретический момент мне помешали. Оруженосец и принцесса ввалились в дом довольные, как ёж, обожравшийся сливок. «Снимаю шляпу, ваше высочество», — заявил Ник. «Простите, при себе нет. Отличная работа. Я восхищен в высшей степени». «Ну, до вас мне далеко», — ответила эльфийка комплиментом на комплимент. «Я такого даже не видела ни разу». И протянула Нику руку. А он пожал и даже потряс. Никакого понятия об этикете у обоих. Ладно, маг из технологического мира, но принцесса-то... Спасибо, что не обнялись. Представив возможное объятие, хоть сто раз дружеское, я вдруг поняла, почему Мелани так злобно смотрела на меня, когда я упала на Лекса. Вот то же самое и сейчас, только со мной. Никакого повода для ревности, но ведь бесит. И рыцаря, кажется, тоже проняло. Лекс быстренько вскочил и предложил: «Давайте выпьем за чудесное спасение». Ник согласно кивнул и направился к холодильнику, а принцесса немедленно переключилась на жениха. Лекс нежно поцеловал ее, шепнул что-то в ухо и отстранил. «Тель», — сказал он, шагнув ко мне, — «я должен. В общем, я так тебе должен, что просто слов нет. До самой крышки саркофага». И вдруг опустился на одно колено. Если б я не сидела на столе, наверное, отшатнулась бы от него. А так только перестала болтать ногами и крепче вцепилась в край столешницы. «Прими мою вечную благодарность, Тель. Я готов до конца миров не щадить ради тебя ни своей жизни, ни крови, ни магии. Я клянусь». «Стоп!» — воскликнула я. «Немедленно замолчи!» Клятва верности и служения темному лорду от светлого рыцаря — это уже перебор. Тьма — свидетель. Да мировое равновесие в клочки разлетится. Рыцарь, прерванный на полуслове, удивленно поднял голову. «Не надо клясться, Лекс!» — жалобно попросила я в полном ужасе. «У меня обед, ты же знаешь. То есть я не могу и не хочу принимать клятвы, пока не исполню обед». «Хорошо», — легко согласился Лекс. «Но это ничего не отменяет. Я подожду. И, кстати, Мелли — это Тель. Это она нас провела в Черный замок. И если бы не она, я даже не знаю, когда бы мы увиделись. И увиделись бы вообще». Эльфийская принцесса вняла мгновенно. Низко поклонилась мне и произнесла: «Примите и мою вечную благодарность. Ой, нельзя клясться, да? Спасибо вам. пока просто огромное спасибо!» Она повернулась к оруженосцу и присела в классическом реверансе, а я едва не хихикнула. Поскольку Мелани была все еще в пижаме, зрелище вышло потрясающее. «И вам тоже!» — со страстью сказала она, выпрямляясь. «Вы Ник, да? Я даже не знаю, как выразить, но я не могу понять, как? Как вам это удалось?» «Может, выпьем?» — спросил Ник, уже разливший по высоким бокалам шампанское. «За удавшееся дело. И мы все вам расскажем, ваше высочество. Лекс-то уж точно расскажет. Полагаю, мы теперь одна команда». «Невзирая на мое происхождение», — усмехнулась принцесса. «Ну что нам до всех этих глупых условностей и цветовых различий?» — галантно сказал оруженосец. «Предлагаю, господа и дамы, тост за демократию и сплоченность, за равенство и братство в нашем тесном кругу магов, эльфов, некромантов и... Слушайте, а где опять фамильяры?» Ни Йоши, ни Ганса действительно не наблюдалось. Но котик, понятно, напортачил и трусит теперь мне на глаза попадаться. Не иначе где-то ужинают, оба не дураки пожрать, да и общий язык вроде нашли. Только вот куда в Йоша все это лезет? Четыре бокала с хрустальным звоном соприкоснулись. Пузырьки приятно щипали язык, но я заметила, что эльфийка едва пригубила вино. «Слушайте, мне неудобно, конечно», — сказала она, оглядывая гостиную. «Но я очень тороплюсь. Есть очень важное дело. Лекс, я, свет побери, не представляю, где мы, но папочка точно представит. Понимаешь? Потому мы должны его опередить. Вон там, это еще одна комната?» Не дожидаясь ответа, Мелани схватила Лекса за руку и потащила к двери около стеллажа с книгами. Он не то чтобы сопротивлялся, но явно ничего не понимал. И я тоже. «Какое дело, Мелли?» — озадаченно спросил рыцарь, а Ник вдруг хмыкнул. Принцесса остановилась, тряхнула головой и спрятала лицо у Лекса на груди. «Так», — произнесла она глухо, но разборчиво, — «ты помнишь, что этот призрак нам сказал? Ну, когда мы с тобой в окно ввалились с моста? Благословляю вас в горе и радости, и пусть совместная ваша жизнь будет сытной и наполненной плотью. И еще что-то, но неважно. Главное, благословил. И теперь плевать я хотела, что это не как положено. Или ты уже не хочешь на мне жениться?» Последние слова прозвучали, как угрожающее кошачье шипение. Рыцарь, и без того обнимавший свою принцессу, сжал ее так, что она пискнула. А он в унисон подтвердил: «Хочу». «Я согласна. И нас уже благословили. Идем быстрее, пока до отца не дошло». «Это кладовка, ваше высочество», — предупредил Ник. «Там будет не слишком удобно, если я правильно вас понял. Но вон та дверь ведет в спальню Лекса. Там достойная кровать и отдельный санузел». «Спасибо», — кивнула Мелани и без паузы попросила. «Господа маги, а вас не затруднит погулять тут во дворе пару часов? Да, Лекс? Или больше?» Но рыцарь уже подхватил ее на руки и принялся целовать на ходу. Хорошо, хоть своей драгоценной ношей косяк не задел. Когда дверь за ним захлопнулась, меня словно жаром обдало от внезапного смущения. И щеки, наверное, покраснели. А Ник задумчиво произнес: «Гулять? В саду под звездами? А неплохо, да, Тель? Садик, правда, так себе, но можно шашлыки пожарить. Дров полно, а мангал соображу». «Тогда я хочу пива, темного», — безапелляционно заявила я, направляясь к входной двери. «Пиво на вино, понижение градуса и путь к головной боли», — вздохнул оруженосец, следуя за мной. «Но как скажешь». Пока он разводил костер и возился с мясом, я сидела на колоде для рубки дров и отчаянно завидовала Мелли. Не факт, что она получит удовольствие, тоже ведь первый раз. Но зато сам факт, и они с Лексом друг друга любят. Вплоть до наплевательского отношения к окружающим. Значит, если судить по книжкам, фильмам и обещаниям сумеречной мадам, реализованная страсть подарит им наслаждение. Ну, что-то вроде этого. И тут мне в голову пришла крайне печальная мысль. «Ник, а, наверное, надо было ей сказать про Лекса?» «Что сказать?» Не понял оруженосец и протянул мне кружку с пивом. «Ну, что он светлый рыцарь, ведь она-то не знает». «Сам скажет», — вздохнул Ник. «Если найдет нужным». «Ник, а если лорд его убьет? «Ну, это еще не завтра». «Лучше бы ей было в кого-то другого влюбиться», — философски заметила я. Покосилась на него и добавила. «В тебя, например». «В меня не надо». Ник сел на землю и привалился спиной к колоде. Его плечо прижалось к моему бедру, но отодвигаться я не стала. «Бессмысленно. Да мы с ней и не знакомы практически». «А она тебе нравится?» — гнула свою линию я. «Конечно, нравится. Смешная такая девчонка. Как-то она совсем и не похожа на эльфа». «Все эльфийки очень красивые». «Ты красивее». «Всех эльфиек?» «Конечно». «А ты много их видел?» «Целую толпу», — заверил Ник. «Почти голых». «Врёшь», — уверенно сказала я. Он был настолько близко, что до меня доносился его запах. Терпкий запах с едва заметной ноткой того самшитового листочка, который я теперь все время таскала с собой. Перекладывала из кармана в карман, переодеваясь. Я осторожно, невесомо коснулась Никовых волос. Они на ощупь, словно трогаешь перья орла, гладкие и шелковистые. Безумно хотелось пропустить их между пальцами. Это было так здорово. «Думаю, шашлык готов», — сказал Ник, поворачивая голову к костру так, что положил ее на мое бедро. Я мгновенно отдернула руку, но положение тела не изменило ни на миллиметр и бесшумно вздохнула. «Ты чего пиво не пьешь? Невкусное?» «Перехотела просто». «Ну тогда давай есть. Я голодный после этой беготни, жуть». Оруженосец встал и, взяв меня под мышки, легко поднял с колоды. Но сразу отпустил, почти отдернул руки. «Чёрт!» Он криво ухмыльнулся и пошел к мангалу, тихо пробормотав. «Я с тобой как будто в школу вернулся». «Почему в школу?» Удивилась я, догнав его и схватив за локоть. «Ник, а ты где учился? Как академия называется?» «Академия? Политехнический институт она называется. А ты?» «Меня в основном отец учил. В академии я вообще не была». «Вот интересно, что сказал бы отец по поводу моей дружбы со светлым рыцарем и его оруженосцем?» «Он был сильный маг?» — спросил Ник. «Да», — мой голос дрогнул. «Очень сильный. Он вообще был очень. И рядом с ним было всегда комфортно и спокойно. Как сейчас за тремя слоями защиты. А теперь нет никого, кто любил бы меня так же, как он, больше всего на свете. Никогда не воспитывал, не ругал. Не обижал. Тоска по отцу так и не ушла. Притаилась внутри тщательно задавленная и запертая. Выжидала момент и вытекала в малейшую дырку, проделанную случайным воспоминанием, попавшейся на глаза чернильницей, багрово-чёрными пионами в вазе. Или просто словами о нем. Ник, словно почувствовав мое настроение, обнял меня за плечи, покачал, убаюкивая. Тихо спросил. «Скучаешь по нему?» «Ага». «А я с отцом в ссоре. Дурак, наверное». «Дурак», — согласилась я. «Помирись. Хорошо, что я не поссорилась со своим. Но мы никогда не ссорились». «Не стал бы он тебя от жениха прятать. В башню». Улыбнулся Ник одним движением, снимая с мангала шампуры на большое блюдо. «А какой он был, Тель? Ты на него похожа?» Я никогда не могла говорить про отца даже с Белком, даже с герцогом, его советником и ближайшим другом. А тут как будто прорвало. Рассказывала всякие мелочи, смешные моменты, как отец нарочно проигрывал мне в шакалов и как забавно изображал дракона. Как всегда рассказывал сказки на ночь. Как водил на концерты по всем листам. Как учил создавать порталы. И от того, что я говорила все это Нику, мне становилось легче. Возможно, потому что Ник обнимал меня так же, как отец, словно я маленькая, а он ужасно сильный, большой и уютный. Да, в его объятиях было тепло и уютно, а тоска отступила. Только запах сейчас другой. И когда я, наконец, замолчала, Ник осторожно поцеловал меня в губы. Сначала едва касаясь, потом увереннее, дольше. Умиротворение, в котором я пребывала, сменилось чем-то другим. Не менее приятным, всепоглощающим и странным. И уже знакомым, как там, на берегу тихой речки, внутри меня зарождался и набирал силу горячий ветер. Теплые пальцы Ника расстегнули верхние пуговицы на моей рубашке, скользнули под ткань, погладили, чуть сжали. Я немного повернулась, чтобы ему стало удобнее. Но Ник вдруг вздрогнул, напрягся и нехотя убрал руку. Нет, мировое равновесие однозначно за нами следит. «Греетесь?» — спросил сзади голос Лекса. «О, шашлыки! Так есть хочется!» Остывшие, нетронутые шашлыки. Наверное, вкусные. Я незаметно застегнулась и потянулась за шампуром. «Присоединяйся, жених!» Печально и хрипловато предложил Ник. «Я теперь муж», — строго ответил Лекс, присаживаясь на корточке рядом с нами. «Слушайте, да чего же жить хорошо? Сил только совсем нету. Сейчас немного поиграю еще и спать». «Ты еще и играть собрался?» — удивился Ник. Покосился на меня и добавил. «Я бы уже спал. Порвала бы их всех вместе с мировым равновесием». Но от мгновенных действий в этом плане меня отвлекла одна мысль. Что такого увидел Ёж в «Игре рыцаря»? И почему заорал? А ответ мог быть очень неприятным. «Лекс, а принцесса спит?» «Спит», — невнятно подтвердил рыцарь, вгрызаясь в кусок мяса. По счастью, Ник не пошел за мной в дом. Наверное, решил, что я в туалет побежала. Конечно, по дороге я заглянула и туда. Но истинная цель находилась в комнате Лекса. Мелани мирно сопела, с головой укрывшись одеялом. На полу у кровати валялась скомканная пижамка в ромашках, но завидовать было некогда. Наложив на всякий случай сонное заклинание, я быстро просканировала компьютер рыцаря. Да, ёж морда его кошачья, не ошибся. Теперь понятно, почему Лекса из постели любимой принцессы за компьютер несет. Тратить время на экзорсийские маневры и церемонии я не стала. Просто грубо выдрала из удобненького пристанища жирного беса. Повисший в воздухе пакостник, прижав к голове острые ушки, скалился, явно меня не узнавал и даже попытался удрать. «Ну раз тебя достали, сиди уже смирно». Я прошипела пару ласковых слов и бес затрясся мелкой дрожью. «Теперь следует хорошенько упаковать его и немедленно домой». Придется серьезно поговорить с Джеком, и чем быстрее, тем лучше. Вряд ли бес притащился сюда без науськивания по собственному желанию. Уж эту тварь безмозглой и бесталанной назвать ну никак нельзя. На берегу спокойной речки, вальяжно развалившись, неспешно беседовали пушистый белый котяра и толстый полосатый енот. Посторонний наблюдатель, скорее всего, отметил бы в этой парочке некоторые странности. Вдоль кошачьего позвоночника поблескивали в шерсти серо-зеленые чешуйки, а на шее енота местами топорщились глянцево-черные перья. Но никого постороннего на берегу, естественно, не было, да и быть не могло. На огромном круглом подносе перед странными зверюшками лежали жалкие остатки совместной трапезы, слабо прожаренная отборная свиная вырезка. «Так что насчет пари, коллега?» — спросил кот, вытягиваясь на травке и подставляя рассветному солнцу раздувшееся лохматое брюшко. «Подозреваю, коллега, что с моей стороны заключать подобное пари будет не слишком честно», — отозвался енот. Он сидел, лениво играя с недоеденным куском мяса. Набитый живот меховой складкой нависал над раскинутыми задними лапками. «Отчего это так?» «От того, что ваш проигрыш неизбежен». «Не могу сказать, что досконально изучил своего подопечного, но вот сомневаться в вашей хозяйке может только наивное дитя, начитавшееся романтических историй». «Ну, в каком-то плане моя хозяйка именно такое дитя и есть», — возразил кот. «Что, согласитесь, дает мне весьма недурной шанс». «А что, если я поставлю на кон очень жирный куш?» «Мрр! От жирного коллега меня уже что-то подташнивает». Недовольно покрутил головой енот, отбрасывая свинину на поднос. «Что там такого вы можете поставить, чтобы я вдруг соблазнился? Даже любопытно». Котяра сладко зевнул и уставился на собеседника наглыми зелеными глазищами. «О, просто один маленький-миленький артефактик», — небрежно сказал он. «Наверняка он вас заинтересует». И вдруг встрепенулся, недовольно дернул хвостом. «Как не кстати». «Прошу прощения, уважаемый коллега, но мне пора. Договорим позже». «Непременно», — важно кивнул енот. Минутой позже берег опустел. А ужасно далеко от него, в обширной холодильной камере одного ресторана, гулко икал, держась за сердце, шеф-повар. Невзирая на стоявший в помещении мороз, он истекал горячим потом и обалдело смотрел на десяток свиных туш на крюках. «Два банкета. Серьезные люди. Я погиб. Вырезка, шейка, лучшие куски». Несчастный таращил глаза, и они его не обманывали. С тушами поработал профессионал, словно бритвой срезав все самое ценное. Я нисколько не сомневалась в том, что светлый рыцарь, подойдя к компьютеру, лишенному беса, махнул рукой, развернулся и отправился под теплое одеяло к своей принцессе. А вот мне сладкий сон не светил. Избегая встречи с дворецким, я перенеслась сразу к отцовскому тайнику, достала камень вызова и шагнула в стену, перемещаясь в зеленый кабинет. Очень хотелось есть, но не время. Правда, на столе стояло блюдце с извечной закуской кормчего. Грейпфрут изрядно подсох и не обещал ни сытости, ни удовольствия. «Свет, все побери!» С отвращением, дожевывая ломтик и кривясь от горечи, я стиснула черный опал, произнесла формулу вызова и свалилась в кресло, закинув ноги на стол. Появившийся посреди кабинета ловец душ поклонился. «Мой лорд?» И тут же исправился. «К вашим услугам, миледи!» Только тут я поняла, что забыла про личину. Впрочем, в данном случае уже без разницы. И вот даже здороваться не буду. «Джек, будьте любезны пояснить мне вот это», — резко сказала я, глядя ему в глаза. Лицо призрачного охотника слегка вытянулось, но его эмоции меня не волновали ни капли. «Немедленно!» «Да чего же вы сейчас похожи на вашего отца, моя леди?» — осторожно произнес Джек. «Но я теряюсь в догадках, не зная предмета вашего недовольства. Чем же я мог провиниться перед...» Вытащенный из кармана штанов камешек блеснул на моей ладони и развернулся в простенькую клетку из железных прутиков. Внутри, сжавшись в комок коричневой шерсти и грязно-розовой кожи, сидел понурый бес. Я стряхнула клетку с руки, и она повисла в воздухе между мной и повелителем этой пакости. В мигом потемневших глазах Джека не читалось вообще ничего, а вот бес съежился еще больше и даже морду лапами накрыл. «Чем же провинился перед миледи один из моих ничтожнейших слуг?» — изящно перевел стрелки ловец душ. Бес не сдержал короткого тоскливого завывания, а я с демонстративным удивлением подняла брови. «Ну что вы, Джек? Ваш ничтожный слуга передо мной? О, нет! Но вот мировое равновесие могло сильно пострадать. И из-за кого? Из-за моего вассала!» «Каким образом, миледи, я не совсем понимаю...» Мое раздражение мгновенно обернулось бешенством. Клетка с бесом прыгнула охотнику в лицо, и он едва успел перехватить ее. «Не понимаешь? Я требую ответа. Как эта тварь оказалась в доме светлого рыцаря? Хотя я прекрасно знаю, как. Но хочу услышать, зачем свет тебе в глотку?» Джек закашлялся и схватился за шею. «Осторожнее, миледи, что же вы творите?» — хрипло сказал он, массируя себе горло. Но я уже и сама опомнилась. «Это вы что творите, Джек?» — огрызнулась, снизив тон. «Уму непостижимо. И сядьте уже. Что вы маячите передо мной?» Ловец душ аккуратно поставил клетку на стол, огляделся в поисках стула. «Нет, вовсе не стула». Задвинутый под стол пуфик перекочевал едва ли не вплотную к моему креслу, и вассал расположился на нем, заглаживая свою наглость невероятным смущением на лице. Однозначно фальшивым. Но вот сам факт. Интересно, видел ли хоть кто-нибудь смущение на лице властителя бесов? Пусть даже столь наигранное. Я быстро сбросила ноги со стола. Очень он как-то неприлично сел. «Каюсь, моя леди», — вкрадчиво произнес Джек, низко склоняя голову. «Виновен. Но поверьте, из лучших побуждений. Вы уже допросили этого тупицу? Позвольте мне объяснить». «Тупицу?» — саркастично спросила я. «Да он профи высшего класса. И я не позволяю, я требую объяснений». «Видите ли, в силу вашей юности Словом, мне показалось, что в сложившейся ситуации хороши любые средства, позволяющие дать вам преимущество в бою со Светлым Рыцарем. Но ведь это нечестно. Нам ли, вассалам тьмы, говорить о честности, Кайтелли? Я поморщилась. Вот что вы опять несёте, ловец? Кому о ней и говорить, если не нам? То есть в данном случае... Не смею спорить, моя леди. Возможно, я несколько перешёл границы дозволенного. Возможно, моё рвение излишне. Но желание ослабить силу света хотя бы через оруженосца не кажется мне столь уж неблаговидным и нечестным. Впрочем, я прошу простить меня, мой лорд. Джек, неблаговидно лгать в глаза лорду. Если б через оруженосца, я бы ещё подумала о прощении. В серых глазах плеснулось недоумение. Но... Хватит! Снова разозлилась я. Мне на минуточку, вашу мерзкую тварь не белую с претензиями принесли. Я его сама нашла и вытащила, ясно? Но на самом деле мог и Аргариот предъявить. Я вообще поражаюсь, как его никто, кроме меня, не заметил. Но заметить, уж поверьте, было весьма сложно. Самодовольно заявил Джек. «Впрочем, я прошу прощения ещё раз. Так вы хотите сказать, что...» «Я уже сказала, Джек! Я лично, слышите? Лично вытащила эту заразу из компьютера Светлого Рыцаря. Вы посмотрите, как он там отожрался!» «Вижу, миледи», — покорно согласился ловец душ. «Молодец, конечно. Хотя не так уж, чтобы и сильно отъелся». «Я не об этом», — отрезала я. В общем, чтобы ничего подобного больше не было. И заберите свою тварь, пока я его не убила. Что вы так на меня смотрите? Простите меня ещё раз, миледи. Возможно, мой совет прозвучит странно, но на вашем месте я вернул бы беса обратно. Спокойно сказал Джек. Нет, это уже ни в какие рамки не лезет. Но дойти до точки кипения я не успела. Призрачный охотник осторожно коснулся моего колена и продолжил. Исключительно во благо Светлого Рыцаря и мирового равновесия. Что? А также именно ради честности, моя прекрасная леди. Подумайте сами, чего стоит тот, кто не в силах справиться с моим слугой? Достоин ли он своей силы и боя с моим господином? Не прибедняйтесь, фыркнула я. Знаю я одну историю. Об одном из моих вассалов. Властитель бесов развёл руками. Все мы ходим под волей тьмы, в отличие от Светлого Рыцаря, не так ли? И если он поддастся одному из моих слуг, верните беса, миледи. Право, ваше вмешательство было совсем неуместно. Вполне вероятно, что рыцарь и сам обнаружил беса, искал пути его ликвидации. Отсутствие этого раздражителя способно насторожить его. «Вот вечно вы так!» — с досадой сказала я. «Ладно». Я подумаю. Наверное, вы правы. Раздался шорох, и мы оба покосились на клетку. Бес тут же спрятал любопытные глазёнки, но от ужаса явно избавился. Из комка вылез лысый хвост и заметно подёргивался. «Если я прощён...» Джек осторожно взял мою ладонь. Естественно, левой рукой, и естественно, звякнули цепочки, соединяющие его перстни. «Мой многолетний раздражитель». Тёплые губы коснулись кожи, чуть настойчивее, чем того требовал этикет. А я прикоснулась пальцами к его волосам и беззвучно вздохнула. Нет, совсем не то. Даже запах. Призрачный охотник поднял голову и улыбнулся. «Так я прощён, моя леди?» «Возможно», — снизошла я. «Тогда я могу откланяться?» «Да, Джек, можете идти». «Но я должна быть уверена, что больше ваших слуг в доме рыцаря не объявится. А то там и без того неплохой набор на самом деле». «Моих вы больше не увидите, миледи», — сказал Джек, поднимаясь. «Обещаю. Но не могу гарантировать лояльность других вассалов. Раз уж вы общаетесь со своим врагом, посоветуйте ему быть внимательнее». «Пресветлое чувство. А ведь действительно, вот не было мне печали». Ловец душ, поклонившись, направился к дверям. А проходя мимо стола, протянул руку к клетке, и бес издал печальный писк, в момент похудев. Ну, понятно. Не пропадать же добытому добру. Теперь всё. Наконец-то можно поесть. Вопрос, как лучше потребовать завтрак. нагло и безапелляционно или всё-таки с лёгкой ноткой раскаяния? Ведь мои призраки вылезли до блеска весь замок, а грабители, конечно, слегка насорили. Нет, проще позвать Ёша. И тут второй раз в моей жизни дверь в кабинет распахнулась от пинка ноги, грохнула об стену так, что на столе подпрыгнула клетка, и в кабинет ворвался мой советник. На лице у него на сей раз были написаны жаркое, безмерное бешенство и жажда крови. И, похоже, моей. «Я способен понять всё!» Без предисловий и приветствий заорал кормчий. «Я всё готов простить! Но какого лысого беса?» Бес в клетке явно принял возмущение на свой счёт, взвыл в голос и ковриком размазался по дну. Герцог на секунду запнулся, с удивлением посмотрел на клетку и гаркнул ещё громче. «Бесу лысому под хвост твои игры! Ты зачем моим гончим весь нюх отбила? Одним махом! Тысячи лет тренировок! Лучшие псы скачут, как дворняги!» «Ой, я нет, я не хотела!» «Да к бесу лысому гончих!» — сказал Шер внезапно тихим и совершенно ледяным голосом. «Это же счастье, Тель, что я тебя разглядел, что всадников вниз не бросил». Позади герцога маячил мой дворецкий. Но этот пока молчал и больше всего походил на памятник. Скорбный памятник, безвременно почивший парадной столовой.